Глава 14. Кир не успел. Он ринулся вперед, протянул руку, пытаясь схватить, удержать, зацепить хотя бы кончиками пальцев. И не успел. Трава с виду двигалась неторопливо, будто ветер по ней гулял. Но на самом деле вязкая марева из белых лепестков и зеленых стебельков с зыбучими песками в считанные секунды утянула девушку под свой покров. «Вот черт!» — сообщил Мирослав. Он дернулся чуть менее сноровисто, но зато и куда решительнее взялся за дело. Боевой чаровник хмуро повел ладонью перед собой, проверяя пространство, а после прямо в воздухе начертал несколько рун, изучая более глубокие слои. Руны мигом пошли рябью, напомнив молодым людям, что поле силы — не тихое место, где прежде волжбу не творили. Яровой цветасто выругался, но не отступил, дорисовывая еще несколько рун. — Да за околицей или на перекрестке дорог, и то проще было бы, — выдохнул он через минуту, стряхивая с висков капли пота. — Что за нелепость? Кому она могла понадобиться? Кирилл глянул на друга. Все то время, что мир колдовал, блондин спокойно стоял рядом, не давая себе права переживать. Странное дело, но в лесу он так не нервничал. Или просто сразу разобрался в ситуации. А сейчас щемило в груди, будто в сердце одна за другой впивались иголки. «Чую только мешанину следов», — признал Яровой. «Плохо, но не под землей. Это было бы ясно сразу. Где-то дальше. Очень далеко». Кирилл медленно выдохнул и опустился на землю, сминая цветы. Во все стороны разлетелись лепестки, недовольно захрустели сочные побеги. «Что делать будем?» — спросил Яровой. «Я могу отряд вызвать. Кто-нибудь помощнее должен найти след». «Я в этом не спец, ты ж знаешь. Я не следак, мое дело бой». Кирилл кивнул, но отстраненно. Сейчас ему было не до приятеля и его оправданий, и ему требовалось немного подумать. «Подожди», — велел Зельевар и сосредоточился. «Поле силы — место особое. Здесь и чаровники сильнее, и явь слабее. Нередко в таких местах могла обосноваться какая-нибудь погонь, но эту версию Кирилл мигом отмел. Он доверял Яровому, а тот обязательно почуял бы что-то подобное. Был и другой вариант. Из-за огромной силы, заключенной в поле, оно вполне могло изобиловать трещинами. Сила могла переломлять явь, искажать, продавливать. А для некоторых умельцев хватит не ворот, а угольного ушка, чтобы осуществить задуманное. Зельевар вытянул перед собой руки и пошевелил пальцами, позволяя проявиться кольцам. На правой одного не хватало. Кольца свои Кочеев создавал сам, где правил металлы, соединяя их с чарами, где из двух реальностей нити вытягивал, по прочности не уступавшие железу. Ни игрушки, ни украшения, искусные вещицы, его вещицы. Стоило только позвать, и кольцо отозвалось, руку повело, прижав раскрытой ладонью к примятой траве. «Да, она не здесь», — подтвердил блондин, прислушиваясь к себе. «А где?» — тут же насторожился мир. Ответ самого Кирилла не удивил. Чего-то подобного вполне стоило ожидать. «В Нави», — ответил он и поднялся. Сердце закололо сильнее. «Как вообще случилось, что ее решили похитить?» — сыпал вопросами Яровой, пока чаровники по дорожке перемещались к древнему лесу. «Кому она сдалась? И как вообще это проделали?» Кирилл не знал точных ответов, а потому просто пожал плечами. В его семье не особо любили обсуждать Навь и связь с ней Кощеевых. Подросткам Кир задавал вопросы, но мать ничего не знала. Происходила не из рода, а по лицу отца всякий раз проскальзывала тень боли и горечи, стоило сыну завести разговор. Лишь однажды отец сказал, что Кирилл уже будет лучше, если ему не придется узнать, что таится в Нави. И хоть исследовательский дух был в мальчике силен с ранних лет, ни разу Зельевар не пытался переступить черту, даже к Калинову мосту не приближался. Но вот только Василису утянули дальше, гораздо дальше. И сделать это мог лишь кто-то очень сильный. Чаровникам же пришлось пробираться через лес, ловя на себе недовольные взгляды лесовиков. Одно Кир знал точно – все из-за него. Именно из-за него Васю похитили. Это было очевидно, как день. Сама по себе кудесница, сильная или нет, вряд ли могла быть кому-то интересна. Но она приехала сюда с Кириллом, с ним отправилась гулять. И кто-то увидел и решил. Кирилл довольно плохо представлял, кто именно мог затеять подобное предприятие, а потому и мотивы угадать не получалось. Дорожку Яровой оставил в Яве. Хоть и чародейская, но для Нави она не годилась. Пришлось рунами опечатать и лесовикам пригрозить, а то ведь утащат. До избушки чаровники дошли быстро, но у хозяйки задержались. Пусть молодые люди и спешили, но дальнейшая дорога требовала подготовки. Тут, без соблюдения всех положенных ритуалов, только Навьему царевичу дальше пройти можно. Но о том, чтобы отправиться дальше без приятеля, Кирилл и не думал. Хозяйка была приветлива, плела кружево из слов, но дело свое делала быстро. Напоить, накормить, в баньке попарить и спать уложить. «Далеко вы собрались, Навий-царевич», — сказала хозяйка, когда Мира свалила дрема и в избушке стало тихо. «Далеко», — согласился Кир. До этого хозяйка ни о чем не спрашивала и обсуждать путешествие не торопилась. Выходило, что говорить она хотела лишь с Кощеевым. «Потому что только меня это касается», — предположил Зельевар, разглядывая сидящую напротив женщину. «Дашь ли ты совет мне, хозяйка?» — спросил Кир. «А почему бы и не дать?» — пожала плечами женщина. «Совет — дело невеликое». Кир ждал, не торопил. «Далеко вы уйдете, очень далеко, и непросто вам будет». «Кто украл кудесницу?» — спросил Зельевар. «Украл», — попробовала слово на вкус хозяйка. «Нет, не украл, забрал». Кирилл прищурился. «Забрал, значит». «Украсть можно чужое, забрать же, забрать можно свое или то, что рано или поздно станет своим». «Почему?» «Обида», — ответила хозяйка и улыбнулась. «Ты после поймешь, что это значит, когда увидишь». Кир не стал допытываться. Ему и так помогали без особых уговоров. Не стоило перебивать или негодовать, а вот ловить каждое слово — да. «Как нам вернуться?» «Боевик в любой миг уйти может», — сказала хозяйка. «Как и ты. А вот девицу-красавицу просто так не отпустят, но ее можно вернуть». «Как? Я сделаю все, что угодно!» Женщина усмехнулась и загадочно спросила. «А смерть обхитрить сможешь?» «И какие будут идеи?» — уточнил Мира, рассматривая смородину. «Нам далеко?» «Далеко», — подтвердил Кир. «Надо транспорт искать». Они покинули избушку, как только Яровой проснулся. Слова хозяйки Кирилл тщательно обдумал и сделал кое-какие выводы. И выводы эти ему не нравились. По всему выходило, что нынешние события как-то связаны с проклятием семьи Кощеевых, и было из-за чего. Себе Кир не врал даже в самые тяжелые времена, а свой интерес к Васе он признал давно. Влюбился? Все может быть. В будущее не заглядывал, но кое-какие планы строил уже сейчас. Вот только девушка была кудесницей. «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Решительно выкрикнул Мирослав и повел рукой, посылая сигнал в пространство. Призыв был старый, но безотказный, как раз для боевых чаровников. Через несколько секунд земля под их ногами задрожала, раздалось свирепое ржание, и из серой мглы на опушке соткался высокий боевой конь под переливающимся медью седлом. «Красавец!» — оценил Кощеев. Мощное тело, длинная, заплетенная в косицы грива, сияющие золотом глаза и подковы. И правда красавец, истинный боевой конь. такое через всю Навь быстрее ветра промчит. Мир вскочил на коня и поднял того на дыбы, довольно посматривая на приятеля. — А ты что выберешь? Кощеев пожал плечами и крутнулся на месте, придумывая решение. Боевые кони откликались лишь боевым чаровникам. В конце концов, Кир просто топнул ногой, надеясь, что на его мысленный приказ придет что-то покрупнее зайца. Ждать пришлось подольше, но вскоре из леса выскочил здоровенный, почти с коня, серый волк. Оскалившись, он зарычал на чаровника, но тот не моргнул даже, схватил за загривок и вскочил зверю на спину. «Оригинально!» — оценил мир и хохотнул. «Вперед!» — скомандовал Кирилл, и они рванули к Алинову мосту. Мост исходил жаром, как ему и положено. Живому человеку по нему не пройти и не проехать без подготовки. Черная зловонная река булькала, как разогретый кисель. Мелькало что-то в ее глубинах, пытаясь вырваться на поверхность. Не желая ни секунды дольше находиться рядом с этим местом, чаровники сжали бока своих животных. За мостом начиналась клубящаяся темнота, плотная и пугающая. Казалось, всего через несколько шагов они упрутся в стену, но вскоре стало ясно, что перед молодыми людьми только видимость. Они ехали и ехали, а тьма не приближалась. Казалось, они пытаются пересечь пустыню с серым песком и черным небом. Лишь изредка попадались остовы сгоревших деревьев, а воздух был полон то ли пыли, то ли пепла. «Что это такое?» — удивился Мирослав. «Я сколько ни бываю, а никак не могу понять». «Вотчина хранителя этой страны границы», — пояснил Кирилл и указал вверх. Там, очень высоко в местном черном небе, кружилось и извивалось нечто еще более темное. «Змея!» Яровой содрогнулся и сжал бока коня, посылая того вперед. Кирилл не стал спорить, ему тоже было здесь неуютно. «Видок у тебя, конечно», — хмыкнул мир, когда небо посветлело и схлынула тьма. Они выехали на дорогу и теперь могли немного расслабиться. Кирилл изогнул тонкие губы в усмешке. Да уж, в Навьем облике он был не чета Яровому. Мирослав в этой реальности изменился не сильно, разве что преобразилась одежда, стали длиннее волосы, покрывая воротничок алого, расшитого золотом кафтана. Да на голове возник тонкий золотой обруч с вплавленными в него алыми камнями. Как ни крути, а Яровые — род древний, когда-то княжеский. А на Ави нет дела до людских законов, тут свои правила. Дорога велась, утекая куда-то за горизонт. Небо серым куполом давило сверху, и за несколько часов путники не встретили ни одного деревца, чтобы под его кроной спрятаться от этого давления. «Далеко еще?» — уточнил мир, и Кириллу нечем было его обнадежить. Но через какое-то время пейзаж изменился, и ехать стало привольней. Показались кусты, зажурчала поблизости речушка. А потом, как из-под земли, вырос прямо на дороге камень. «Опаньки!» — высказался по этому поводу Яровой. «Какая встреча!» Молодой человек соскочил с коня, обошел каменную глыбу и даже пару раз пнул для верности. Камень был настоящий, как и надпись в три строчки на нем. «Налево пойдешь, голову потеряешь. Направо пойдешь, коня не сбережешь. Прямо пойдешь, себя позабудешь», — прочел он. «И почему всегда этот странный и однозначный выбор?» — вздохнул Кир, прислушиваясь к себе. Василиса была где-то очень далеко впереди, так что не удавалось понять, куда лучше направиться. «Что делать будем?» — спросил мир, возвращаясь к своему коню. «Разделимся?» Кощеев призадумался и еще раз перечитал строки на камне. «Такие камни появляются сами по себе, так что выбор они дают именно тому, кто двигался по дороге», — медленно произнес он. «Но мы в Нави. Тут смысл слов может быть не совсем таким, каким кажется». «Разве?» — удивился Яровой. «Просто же все, без тайн. Давай разделимся, так быстрее будет. Да и каждый за себя постоять может, если что». Подтверждая эти слова, молодой человек решительно повел рукой и поднял ее к небу. Вмиг, когда он сжал пальцы, в них появилась длинная рукоять в кожаной оплетке, а потом стал виден и клинок огромного сияющего меча. Усмехнувшись, Яровой продемонстрировал оружие другу. «Меч есть, конь есть», — сказал он. «Не пропаду». «Ладно», — кивнул Кир. «Какой путь выберешь?» Яровой взглянул еще раз на надписи и решил. «Налево поеду. Если впереди ждет смертельная опасность, то путь как раз для меня. Уж с этим я справлюсь. А ты?» У Зельевара осталось на выбор две дороги, и он крепко призадумался, посматривая на извивающиеся ленты позади камня. «Направо», — решил он через какое-то время. Ударив по рукам, чаровники разъехались. «Такие фразы нельзя воспринимать однозначно», — сказал себе Кир, позволяя волку неспешно трусить по дороге, которая более всего напоминала тропу. «В них всегда есть какой-то скрытый смысл». Чем потеря головы отличалась от вероятности позабыть себя, Зельевар не знал, да и не мог знать. Смысл подобных загадок всегда становился ясен потом, но второго случая выбрать путь у одного и того же камня человеку никто никогда не давал. «Надеюсь, у мира все будет хорошо», — прошептал чаровник и перевел взгляд на горизонт, где в далекой дымке постепенно проступало что-то серое и размытое. Дорога ровной полосой ложилась под копыта коня. Ни камешка, ни ямки. Небо становилось все светлее, а вокруг постепенно вставал густой лес. Серовато-черный, навский, но спокойный и тихий. Через какое-то время Мирослав чуть расслабился и даже позволил мечу исчезнуть. «Неужели я выбрал самую простую дорогу?» — спросил себя чаровник. «Жаль, лучше бы этой дорогой Кир поехал. Зельевар все же, а не боевик». Через некоторое время стало ясно, что дорога вывела в чистое поле, на другой стороне которого все из-за дымки просматривались высокие серые стены. Чем дальше ехал Мирослав, тем отчетливее становилось ясно, что приближается к какой-то крепости. «И что же это такое?» — настороженно спросил он себя и дальше уже внимательнее смотрел по сторонам. Дорога петляла, велась змеей, но постепенно приближала Ярового к крепости. Пропала дымка, стали различимы массивные серые блоки, из которых выстроили стены, узкие бойницы и спрятавшиеся за стеной шпили строений. К немалому удивлению Мирослава, ворота в крепость распахнулись, когда он приблизился почти вплотную, и ему навстречу гурьбой вывалили люди. Целая толпа, разодетая пышно по-праздничному. Старики, дети, женщины и мужчины. Заиграли рожки и гусли, раздались радостные возгласы, а потом вперед шагнула тонкая, красивая девушка в искристо-белом летнике и высоком серебряном кокошнике. И одежда, и украшения, и даже перевитая лентами толстая коса девушки были украшены жемчугом всевозможных оттенков. Застенчиво улыбнувшись, девушка повыше подняла возлежащий на ручнике каравай, пышный, золотистый, с хрустящей корочкой. «Что это за место?» — себе под нос шепнул Мирослав, натягивая уздечку и останавливая коня в нескольких метрах от толпы. «Здрав будь, добрый молодец!» — звонко произнесла девушка. «Из далекой дали прибыл ты в наши края. Не откажи же в милости, отведай хлеба нашего. Да отдохни в палатах крепости этой, прежде чем отправишься дальше». Мирослав внимательно присмотрелся к девушке, к людям вокруг нее, но не заметил ничего подозрительного. Он знал, что Найф таит в себе много всякого, но инстинкты чаровника помалкивали, а от крепости не веяло опасностью. «Благодарю за доброту, за гостеприимство, красная девица», — с улыбкой ответил он. Спешился и подошел ближе. Инстинкты продолжали помалкивать. Каравай источал тепло и нежный аромат свежей выпечки. Люди широко улыбались, играла музыка, и лишь взглянув на девушку перед собой, мир заметил странность. Пусть красавица в белом и улыбалась, но взгляд ее оказался печальным. «Благодарю за хлеб и за соль», — произнес Мирослав, отломил кусочек каравая, обмакнул его в солонку и отправил в рот. «А теперь можно и войти», — решил чаровник. «Гостя в своем доме они не тронут, если только чего-то дурного не сделаю уже я». Девушка плавно шагнула в сторону, люди расступились, создавая проход во внутренний двор. «Ну, посмотрим, что тут и как», — пробормотал Яровой, отбросил уздечку, позволяя коню остаться снаружи, и пошел вперед.